Он обыскал все, документов в машине не было. Разъяренный Дэниел Фрай перевернул вверх дном салон, багажник, несколько раз перепроверил, не завалилась ли заветная папка под сиденье, и уже возвращался в дом, чтобы поискать там, как услышал пронзительный крик. «Вы все уроды, сволочи! Я всем расскажу про вас, ублюдки, садюги! Отпусти!» Старик Олден тащил извивающегося тощего мальчишку лет 14 или чуть старше. Взлохмаченная голова, яростно разинутый в крике рот, изрыгающий проклятие. Цепкие пальцы, так и норовящие ухватиться за дверной косяк или ручку, лишь бы вырваться. «Что он натворил?» Дэниел запыхался. Он жил чуть дальше по улице и пришлось бежать, тщетно стараясь уловить, откуда раздается крик. «Еду воровал, маленький никчемный подонок!» прохрипел старик, перекрикиваемый нескончаемыми ругательствами мальчишки. «Я прочитал, уроды! Я всем расскажу!» Тощее тело покачнулось на узкой лестнице, и, разинув широко глаза, Юэль скатился вниз по ступенькам. Тяжелая дверь подвала захлопнулась, отрезала путь к отступлению. «Пусть посидит здесь, пока нас не найдут», — пробормотал Олден, поправил съехавшую на бок куртку и вопросительно посмотрел на незваного гостя. Следующие несколько часов растянулись на вечность. Дэниел не находил себе места, ходил взад и вперед по улице, старался не пропустить момент, когда старик соберется выйти из дома. Это дурацкий сон, нелепица. Как он мог вляпаться в такую ситуацию? Еще пару дней назад, вдыхая давно забытый запах елей, будущий губернатор строил далеко идущие планы, чувствовал себя победителем мира. Ему никогда ничего не давалось легко, но он всегда получал то, что хотел. Улучить время, когда старик уйдет из дома, оказалось непросто. Тот ни в какую не желал помогать Андре, собравшемуся еще раз прочесать лес или попробовать запустить старый генератор здания администрации. Если получится, они могли бы переехать туда, чтобы греться у электрических обогревателей, найденных в подвале, или приготовить поесть. Сейчас же приходилось довольствоваться маленькими каминами в гостиных и холодными консервами. Он не мог ничего делать, ни о чем другом думать, кроме как о тоненькой папке, в которой хранилась информация, способная произвести эффект взорвавшейся бомбы. Заденет, конечно, только его самого и немногочисленных приспешников, но разве это мало? Чья еще жизнь должна заботить человека, кроме своей собственной? У Дэниела Фрая было немного таких людей. Он сам, ставшая слишком взрослой дочь и маленький сын. Дэниел устал бродить вокруг дома старика, ушел к себе всего на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил чуть приоткрытую дверь. Она не закрывалась снаружи, пришлось взломать замки, чтобы попасть внутрь, зато изнутри можно закрыться на тяжелый засов. Все указывало на то, что дома никого нет. Тишина. Малец, очевидно, устал орать и притих, понял, что ему не выбраться. Так чего тратить силы? «Эй, пацан!» Тишина, чертов ублюдок. Еще не хватало, чтобы вернулся старик и застал его здесь. Никто не должен знать про то, что хранится в той папке. Никто. «Ты взял папку из моей машины?» От нетерпения голос дрожал и срывался на хрип. Теперь, когда он почти у цели, было так обидно и так нелепо потерять возможность похоронить прошлое здесь же, где все и началось много лет назад. Ради этого он готов убить любого, кто встанет у него на пути. Тишина. Если мальчишка забрал папку, то она где-то спрятана. Не таскает же он ее с собой. Но где искать? Где этот паршивец спрятался все это время? Почему все домики были либо заняты, либо находились слишком близко к месту, где жили люди? «Эй, ты там не сдох? Где ты ее спрятал?» Он готов перевернуть весь поселок вверх дном или сжечь дотла вместе с теми, кто прятался по небольшим домикам в ожидании спасения. Отсюда не уйдет никто, пока он не разберется с этим грёбаным делом. «Она у меня», — тихий голосок раздался из-за спины. На входе в гостиную стояла та самая девчонка, которая смела утверждать, что он ее отец. Маленькая мерзавка. Злость нахлынула с новой силой. Не удержавшись, мужчина бросился в ее сторону, но та оказалась проворнее. Отпрыгнув в сторону, Сара встала у двери в подвал. Заскрежетал замок, лязгнул тяжелый засов. Словно черт из табакерки, из темного проема вылетел перепачканный пылью и грязью пацан и бросился на Дэниела. Жалкая попытка тщедушного подростка сбить с ног здорового мужчину, умеющего постоять за себя. Чувствуя, как внутри поднимается ярость, смешанная с давно рвущимся наружу желанием хоть на минутку вернуться в прошлое, он схватил мальчишку за горло, хрустнула под пальцами тонкая ткань рубашки и с силой ударил головой о стену. И тут же почувствовал звенящую боль в затылке. Девчонка. Она взяла стоящую рядом с входной дверью деревянную палку, которой Олден закрывал дверь изнутри, и ударила его. того, кого называла отцом, по голове. Зарычав, словно дикий зверь, Дэниел прыгнул вперед, почти поймал, но почувствовал толчок в спину и в следующий миг полетел вниз, в подвал. Он видел, как в освещенном дневным светом проеме мелькнул тощий силуэт. Мальчишка бросился к двери. «Стой!» — взревел Дэниел. «Я найду и убью тебя!» Ринулся вверх по лестнице. В голове пульсировала только одна мысль — схватить и задушить мерзавца. Он уже представлял в руках тонкую шею с пульсирующей под пальцами артерией. Пульс разгоняется. Глаза заливает страх и понимание скорой смерти. Жадный рот пытается вдохнуть побольше воздуха, но доступ перекрыт. Позвонки хрустят и ломаются. Следующий удар пришелся прямо в левый висок, и Дэниел погрузился во мрак. Он не чувствовал, как собственное грузное тело падает вниз на ледяной бетонный пол. Не слышал, как наверху закрывается дверь, отрезая скудный солнечный свет, как раздается лязг засова. Любопытная крыса выбежала из-за наваленных в углу коробок, принюхалась. Засеменила к лестнице в предвкушении легкой добычи. Снова принюхалась. Сквозь аромат дорогого парфюма пробивался сладкий, желанный запах крови. Впервые в жизни стало по-настоящему страшно. Смотря в налитое злобое лицо, Юэль шарил быстрыми пальцами по деревянному столу, стоящему у самой стенки на чердаке здания администрации, стараясь найти, чем защититься. Что-то тяжелое или острое. Он мог справиться и сам без чьей-либо помощи, или убежать. Мальчишка был явно проворнее любого из тех, кто собрался в заброшенном поселке. Почему же стоял завороженный и не мог сдвинуться с места? Казалось, это все понарошку. Увлекательная игра. Он играл, пока пробирался тайно с чердака и бродил в темноте между домами, заглядывал в окна, заходил в незапертые двери. Много чего успел увидеть и узнать, оставшись незамеченным. И угораздило же попасться этому недоумку Гонору. Юэль никогда не жил с отцом, и на рассказы друзей, как их родичи обхаживают отпрысков дубинкой или ремнем, реагировал с усмешкой. Мать никогда не поднимала руку на единственного сына. Может быть, потому что не могла? И когда этот пьяница, прощелыга, старый тюфяк начал орать, хватать его за руки, это привело в ярость. Юэля отправили в холодный подвал, посадили под замок. Но он продолжал играть. Просто таковы правила. Но разве за кражу дурацкой банки сардин в масле убивают? Тем более, что доказать вину невозможно, и пусть полиция идет нахрен. Не смешно и совсем неинтересно стало сидеть, забравшись с ногами на просевшую под его весом картонную коробку, набитую детскими вещами. Он уже подыхал от скуки, когда услышал, как кто-то скребется в дверь. Подруга. Девчонка открыла дверь, что-то оставила на верхней ступеньке и сразу закрыла. Он успел только добежать до лестницы и крикнуть «Стой!», но железный засов с лязгом опустился в пазы. «Сука, открой!» Пластиковая тарелка с бутербродами полетела вниз, размазывая за собой след из утиного паштета. «Играть не так интересно, когда ты один на игровом поле». За дверью раздались шаги, она не ушла. Стояла там, подслушивала. Или ждала удобного момента, чтобы незаметно сбежать. Вряд ли Гонор разрешил бы кому-то шарахаться у него дома. «Эй, ты там?» Шаги остановились, шорох затих, слушает. «Я тебе ничего не сделаю». Горячий шепот влажным облаком ложился на потертую деревянную дверь подвала. Юэль чуть не подпрыгивал от напряжения, стараясь подобрать слова. Что сказать этой дурёхе, чтобы она поверила и открыла дверь? Говорить он мастак, может уболтать любую, даже самую неприступную. Это не кажется слишком уж сообразительной. Однозначно не пользуется особым успехом у пацанов. Серая мышка. Юэль говорил, говорил, говорил. Он выболтал все про ту ночь, когда убили хмыря, и про роскошную задницу, как она связала этого урода, и... К низу живота подступило знакомое желание. Каждый раз, когда он вспоминал ту ночь, дико жалел, что не заснял это на мобильник, вот бы показать друзьям, отвал башки. Они бы сожрали сами себя вместе с говном от зависти. Лузеры. Никто из них никогда не видел такой роскошной тёлки, да еще и голой. Поток слов не иссякал, мальчишку стало не остановить. В рассказе появился новый фигурант, лысый. Чертов маньяк подсматривал за парочкой, пока они там развлекались. Хрен его знает, может, и вернулся обратно и замочил хмыря. Вдруг у него виды на эту тёлочку. Так что та шуганная, что зажмурилась в охотничьей яме, может, и не убийца вовсе. Так, невинная жертва. И чего она попёрлась в лес? Может, ее тоже этот лысый пришиб, а выставили все как несчастный случай? Девчонка сомневалась, он чувствовал это даже через дверь. Стояла, не шелохнувшись и не дыша. Слушала. Конечно, самой, небось, противно находиться с этими стариками и изображать из себя послушную девочку. Игра. Он умел играть, особенно если правила придумывал сам. Железный засов приподнялся и тут же с лязгом опустился обратно. Чёрт, кто-то пришёл. «Эй, пацан!» «Кто это?» Голос незнакомый, это точно не Гонор. Юэль затих, прислонился к стене на верхней ступеньке и прижался ухом к деревянному полотну двери, чтобы ничего не пропустить. «Ты взял папку из моей машины?» «Что за чёрт? Какую папку? С этих уродов станется, припишут ему всех жмуров. Играть больше не хотелось. Хотелось вернуться домой и нормально пожрать, посмотреть дебильные мультики по телевизору или просто нормально выспаться в своей постели. Какую нахрен папку?» «Эй, ты там не сдох? Где ты её спрятал?» «Это ты у меня сдохнешь, сука», — пробормотал Юэль и сжал руки в кулаки. В нём бурлила ненависть, такая знакомая с самого детства. Она иногда вырывалась из-под контроля, и тогда он был способен на всё. Так почему перед лицом, налитым яростью, такой знакомой, такой понятной, Юэль вдруг замешкался? Испугался, как сраный мальчишка. Он и в свои 6 творил вещи похуже, чем происходят здесь, в этом говняном посёлке. Чёрт его дёрнул сюда поехать. Игра скоро закончится. Кто из них проиграет? Рука нашарила что-то тонкое и гладкое с острым концом. Перед глазами всплыло воспоминание. Деревянная палочка, зажатая в детской ладошке, рассекает воздух и втыкается в глаз обидчика. Он помнил крик. Он помнил кровь. Он помнил охватившее чувство победы. И он не проиграет.